Конфликт и стресс. Участие в конфликтных ситуациях предполагает затраты эмоций, нервов, сил, а это может привести к разовому или хроническому стрессу. Учение о стрессе разработал Ганс Селье. Он основывался на понятии адаптационного синдрома. Стресс рассматривается как совокупность реакций организма человека, которая обеспечивает адаптацию всех его структур к условиям существования. Все экстренные воздействия могут вывести из равновесия и психологические, и физические функции. Во время стресса происходит мобилизация всех защитных механизмов, увеличивающих физиологические возможности. Например, при сложившейся ситуации боязни за здоровье ребенка бабушка может нести его, 4-летнего, на руках в течение 15-20 минут под сильным дождем. Человек во время стресса способен на невероятные поступки. Интенсивность развивающейся адаптационной активности зависит не от физической силы воздействия, а от личностной значимости действующего фактора. В целом стресс – явление достаточно обычное и часто встречающееся. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Но чрезмерный стресс и дистресс создают проблемы как для личности, так и для организации. Человек страдает больше и чаще от нанесенных ему оскорблений, часто от собственной незащищенности, обделенности, неопределенности завтрашнего дня. Подчиненный не согласен с мнением начальника. Тот настаивает и заставляет сделать так, как считает нужным. Если для подчиненного этот вопрос является важным, переубедить начальника он не в силах, а перейти на другую работу пока не может, то он уступает, подчиняется. В результате подчиненный находится в состоянии внутриличностного конфликта, следствием чего является стрессовое состояние. Если подчиненный, уверенный в своей правоте, будет настаивать на своем, то возникает конфликт с начальником. В состоянии стресса человек, воспринимая ситуацию неадекватно, может действовать так же. Начальник отдела по дороге на работу потерял в дорожной пробке 2 часа, опоздав на совещание. В результате сотрудники отдела получили разнос за несуществующие погрешности. Произошел перенос негативных эмоций с внешней ситуации, которая не подвластна, на внутреннюю. Разновидностей стресса достаточно большое количество. В теории адаптационного синдрома Селье стресс – совокупность реакций организма человека, которая обеспечивает адаптацию всех его ресурсов к условиям существования. Хронический – предполагает наличие постоянной, длительной, значительной нагрузки на человека и нахождение его в повышенно напряженном состоянии. Физиологический – возникает при физиологической нагрузке организма, сильные шумы, запах, температура и другое. Все экстремальные воздействия могут вывести из равновесия и физиологические, и психологические функции. Информационный – возникает при информационной перегрузке, вакууме. Острый – после события, явления, в результате которого у человека теряется психологическое равновесие, ссора с начальником и другое. Психологический – как следствие нарушений психической устойчивости личности по причинам оскорбления, удара по самолюбию, квалификации и другое. Психические нагрузки – большой объем работ, ответственности. Эмоциональный – появляется в ситуации угрозы, опасности, обиды. В последнее время появилось понятие «психологическое насилие». Это насилие над психикой человека в результате того, что его заставляют делать то, что он совершенно не хочет, выполнять то, что неприятно, делать то, что нужно администратору, учителю. Уже есть общественные организации для психологической помощи пострадавшим от психологического насилия. Факторов, вызывающих стрессы, много. В организации могут вызвать стресс. Организационные факторы. Отсутствие работы в соответствии со способностями человека. Плохие взаимоотношения с окружающими. Наличие соперничества на рабочих местах. Недостаточное количество заготовок, материалов, инструментов и прочего. Недостаточная нагрузка работника, ученика. Неясность заданий. Отсутствие перспектив роста. Внеорганизационные факторы. Отсутствие работы и длительный ее поиск. Семейные трудности. Личностные факторы. Нереализованные потребности. Эмоциональная неустойчивость. Заниженная, завышенная самооценка. Динамика стресса. Первая фаза. Мобилизация. Возрастание напряжения. Рост интенсивных реакций, активизация познавательных процессов, память и другое. Удается сделать много и в срок. Подготовка студента к сессии. Дезаптация, внутренний стресс. Возникает реакция запредельного торможения, снижение качества сделанной работы, неорганизованность, нет четкости, забывается часть информации, много ошибок и снижение качества. Дезорганизация, истощение, спад внутренней активности, нарушение внутренней регуляции поведения личности, потеря контроля над ситуацией, могут быть внутренние заболевания. Управление стрессами представляет собой способы адаптации к стрессовым состояниям. Есть несколько уровней управления стрессами. Первое. Уровень организации. Лучшая организация труда, быта, учебы. Четкие требования к сотрудникам, ученикам и оценки их деятельности. Тренировка для развития коммуникативной культуры сотрудников, учеников. Обучение навыкам сброса напряжения, игровая терапия. Второе. Уровень отдельной личности. Умеет справляться со стрессами индивидуально. Медитация, физические упражнения, приемы выхода из стрессового состояния. Учитесь правильно распоряжаться временем. Первое. Составьте список дел, что сегодня сделать, что удалось сделать и так далее. Второе. Дела разносите по категориям. Важно уметь ставить цели и расставлять приоритеты. Третье. Избегайте лишних обещаний. Это дополнительная нагрузка. Четвертое. Анализируйте причины потери времени. Заставьте стресс работать на вас. Если неприятности нельзя избежать, то надо извлечь из нее пользу. Первое. Негативные события принимайте как позитивные. Например, потеря работы как шанс найти лучшую. Второе. Воспринимайте проблему как вызов. В состоянии стресса вы сделаете больше. Третье. Главное – победа над эмоциями. Поведение в кризисных ситуациях. Первое. Старайтесь смотреть в будущее с оптимизмом. Второе. Учитесь приемам физического расслабления. Третье. Устанавливайте ближайшие цели. Живите сегодняшним днем. Четвертое. Помните, что всегда есть выход из любых ситуаций. Не допускайте трений в семье. Первое. По возможности обсуждайте дома возникшие проблемы. Второе. Не разряжайтесь на домашних. Третье. Учитесь слушать проблемы близких с вниманием. Четвертое. Проблемы должны вас объединить.